Часть вторая. Доказательства вины СССР, собранные академическими геббельсовцами. Академические геббельсовцы. В скобках даны ссылки на документы их сборника. Подготовка к операции по разгрузке лагерей и тюрем, как именовался во внутренней переписке органов НКВД, предстоявший расстрел, началась сразу после принятия 5 марта 1940 года рокового решения Политбюро ЦК ВКПБ, СМ номер 1. С 7 по 15 марта был проведен ряд совещаний в Москве. На первом присутствовали 8-12 человек из Центрального аппарата НКВД. Проводил его заместитель наркома внутренних дел СССР Б.З. Кабулов, член тройки, на которую были возложены рассмотрение дел и вынесение решений о расстреле. На этом совещании присутствующим была предоставлена возможность прочесть выписку из протокола Политбюро от 5 марта, подписанную И.В. Сталиным. Второе совещание проходило 14 марта в кабинете Кабулова. Присутствовали 15-20 человек, включая начальников УНКВД по Смоленской, Харьковской и Калининской областям, их заместителей, являвшихся одновременно начальниками особых отделов военных округов, комендантов УНКВД, которые обычно осуществляли расстрелы заключенных. Докладывал о предстоявшей операции начальник управления по делам о военнопленных УПВ НКВД СССР П.К. Сапруненко. Кабулов заявил: по решению высшего руководства 14 тысяч поляков, арестованных в сентябре 1939 года, должны быть расстреляны. 13 марта начальники Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей и их особых отделений были вызваны в Москву, где 15 марта прошло совещание в УПВ НКВД СССР. По всей видимости, аналогичные совещания были проведены и с руководящими работниками НКВД УССР и БССР. Несколько ранее в Москву в штаб конвойных войск были вызваны командиры бригад и дивизий, части которых несли внешнюю охрану трех спецлагерей, и на которые была возложена обязанность конвоирования осужденных к месту расстрела. В преддверии операции многие задействованные в ней лица были повышены в званиях. Сапруненко, общевойсковой майор, стал капитаном госбезопасности. Начальник УНКВД по Харьковской области, капитан госбезопасности Сафонов, майором госбезопасности. Звания старших лейтенантов госбезопасности были присвоены комендантам Харьковского УНКВД Куприю, Калининского УНКВД Рубанову, Смоленского УНКВД Грибову, а также начальнику Козельского лагеря Королеву, шефам особых отделений трех спецлагерей Эйльману, Лебедеву, Корытову. Соответствующие приказы были отданы и наркомами внутренних дел УССР и БССР. Начиная с 7 марта проводится интенсивная подготовка и депортации семей тех, кого высшая партийная инстанция предписала расстрелять. Решение о проведении депортации приняли 2 марта 1940 года. И Политбюро ЦК ВКПБ, и Совет народных комиссаров СНК СССР. 7 марта Берия направил наркому внутренних дел УССР И. А. Серову и БССР Л.Ф. Цанави приказ о подготовке к выселению семей польских офицеров, полицейских и заключенных тюрем. Депортацию следовало подготовить к 15 апреля. Семьи выселять на 10 лет в Казахстан. Строжайше предписывалось провести операцию в один день, начав ее на рассвете. Для более четкого проведения массового выселения семей тех, кто подлежал расстрелу, Берия приказал Сапруненку срочно подготовить списки военнопленных трех лагерей с указанием состава семей и их адресов. Реестры следовало составлять по городам и другим населенным пунктам западных областей Украины и Белоруссии и направлять в НКВД УССР и БССР. Нарком приказал подготовить и списки тех, чьи семьи проживали на территории Польши, оккупированной Германией. Если данные о проживавших на советской территории людях представляли практический интерес для органов НКВД СССР в связи с планировавшейся депортацией, то адреса тех, кто находился в генерал-губернаторстве, не могли быть использованы ими, Не исключено, что списки живших в центральных польских воеводствах людей готовились по договоренности с Германией. Во всяком случае, одновременное проведение печально известной нацистской акции АБ по уничтожению польской интеллектуальной и государственной элиты и сталинских операций по расстрелу около 22 тысяч поляков и депортации 25 тысяч их семей весьма симптоматично. 7 марта Сапруненко во исполнении приказа наркома направил распоряжение начальникам Старобельского, Козельского и Осташковского лагерей о порядке составления списков с приложением его формы. Для организации этой работы в лагеря были направлены руководящие работники УПВ, которые со всей энергией взялись за выполнение ответственного задания. С предстоявшей депортацией был связан и приказ Берии наркому внутренних дел Казахской ССР Бурдакову. 16 марта начинается работа по составлению справок на военнопленных трех лагерей и заключенных тюрем, по которым в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года тройка должна была принимать решение о расстреле военнопленного или заключенного. Справки на офицеров и полицейских должно было представлять Управление по делам о военнопленных, на заключенных НКВД УССР и БССР. Форма справки поступила к Сапруненко от Кабулова 16 марта. В последнюю графу «Заключение» следовало вписывать краткую формулу обвинения и статью УК РСФСР для заключенных тюрем, УК УССР и УК БССР. В связи с этим из лагерей в Москву были отозваны сотрудники УПВ. Составлению справок придавалось огромное значение. Заказывать форму для них в типографиях категорически запрещалось ввиду сугубо секретности проводимых работ. Первые три графы справок заполнялись еще в лагерях, которые бросили все силы на выполнение этого задания. В одной из шифровок Сапруненко обращал особое внимание начальника Старобельского лагеря Бережкова на необходимость отмечать во второй графе справок адрес семьи военнопленного с указанием названия населенного пункта, уезда, воеводства. 19 марта начальник Осташковского лагеря Борисовец сообщил в УПВ: «Работа начата 19-го, дела будут доставлены 21-го нарочно». 20 марта Сапруненко предложил Борисовцу прекратить составление справок на тех военнопленных, в отношении которых были оформлены следственные дела. 6050 таких следственных дел, в которых имелись обвинительные заключения, к 1 февраля 1940 года были переданы на особое совещание НКВД СССР. На остальных лиц следовало заполнить опросные листы и дополнения к ним, обратив особое внимание на пункт о служебной деятельности. В незаконченные следствием дела необходимо было вложить весь агентурно-оперативный материал на военнопленного и справку, утвержденной Кабуловым формы. 31 марта Борисовец доложил, что им посланы в Москву 345 дел с агентурным и иным оперативным материалом на тех лиц, по которым ранее следствие проведено не было. В Козельском и Старобельском лагерях справки заключения составлялись на весь контингент, так как их дела ранее не готовились для передачи на особое совещание, и, соответственно, обвинительных заключений в отношении них не существовало. С 21 марта в УПВ стали поступать подготовленные в Козельском и Старобельском лагерях справки. В частности, из Старобельского в Москву к 23 марта были направлены материалы на 760 человек. 30 марта Сапруненко потребовал прислать справки в первую очередь на высший, затем на старший и средний офицерский состав. В последнюю – на врачей, учителей, агрономов, других гражданских лиц, на которых не имелся компрометирующий материал. Сапруненко пристально следил за тщательностью подготовки присылаемой из лагерей в УПВ документации. 29 марта он направил в Козельск шифровку. В присланных личных делах пленных большая путаница, искажены фамилии, имена, в фотографиях и основных документах. Справки заполняются небрежно, в плохой редакции. Предлагаю обеспечить четкую работу по заполнению справок, уточнению всех вопросов на месте. Управлению выслать проверенные, уточненные учетные дела. Наряду с оформлением материалов на контингент трех спецлагерей на местах принимались и другие меры по подготовке к операции. С 16 марта была запрещена переписка всех военнопленных. Начальство ужесточило пропускной режим, усилило охрану лагерей, сосредоточило на соответствующих железнодорожных станциях большое количество подвижного состава и так далее. Представитель центрального аппарата НКВД СССР в Старобельском лагере, капитан госбезопасности Безруков, сообщал Москву, что в Харькове все готово, а в Старобельске имеются вагоны. Главное транспортное управление НКВД СССР во главе с его начальником, комиссаром госбезопасности третьего ранга Мильштейном, разработало подробнейший план доставки военнопленных из лагерей к местам их казни. На протяжении полутора месяцев Мильштейн ежедневно, а иногда и два раза в день, направлял Берии и Меркулову сводки, фиксируя малейшие отклонения от плана перевозок, количество отправляемого порожняка, загружавшихся и разгружавшихся вагонов и так далее. Незадолго до начала операции в Старобельск выехал капитан госбезопасности Ефимов, возглавлявший ранее оперативную бригаду центрального аппарата НКВД СССР в этом лагере, Миронов, работник 5-го отдела ИНО ГУ ГБ НКВД СССР, отвечавший за агентуру. В Козельский лагерь вновь прибыл майор госбезопасности Зарубин, Васташковский, старший лейтенант ГБ Холичев. В лагерях находились и представители Главного управления конвойных войск ГУКОВ, Степанов, Козельск, Рыбаков, Старобельск, Кривенко, Осташков, ответственные работники комендантского отдела АХУ, ГУ, ГТУ и других подразделений НКВД СССР. Тщательно готовился и расстрел узников тюрем западных областей УССР и БССР. 22 марта Берия подписал приказ номер 00350 о разгрузке тюрем НКВД УССР и БССР. Он был нацелен на то, чтобы централизовать расстрел заключенных, свести к минимуму число лиц, задействованных в операции. Для этого было решено сосредоточить заключенных, подлежащих расстрелу, в тюрьмах Киева, Харькова, Херсона и Минска, предварительно отправив из них заключенных в лагеря ГУЛАГа. Всю операцию по переводу заключенных из Львовской, Ровенской, Волынской, Тарнопольской, Драгобыческой, Станиславской, Брестской, Вилейской, Пинской и Барановичской областей в Киев, Минск, Харьков и Херсон следовало провести в 10-дневный срок. Для оказания помощи республиканским НКВД в Киев был направлен начальник Главного тюремного управления НКВД СССР майор госбезопасности П.Н. Зуев. В Минск начальник отдела ГТУ НКВД СССР капитан госбезопасности А.А. Чечев. Перевозку заключенных украинских и белорусских тюрем должен был обеспечить нарком путей сообщения Л.М. Каганович. Как и в лагерях военнопленных, в республиканских органах НКВД усиленно занимались подготовкой следственных дел и справок на заключенных. Начальники тюремных отделов составляли справки на заключенных, вносили уточнения в следственные дела и передавали их в первые спецотделы республиканских НКВД. Там заполнялась последняя графа справки – заключение. По мере готовности дел и справок они пересылались в первый спецотдел НКВД СССР, где и готовились списки предписания на расстрел, которые затем штамповались тройкой. Или, как она называлась во внутренней переписке органов НКВД, комиссией. В ходе операции контингент заключенных тюрем продолжал пополняться. 4 апреля Берия приказал Серову и Цанави арестовать в западных областях Украины и Белоруссии всех проводящих контрреволюционную работу унтер-офицеров бывшей польской армии, которые играли руководящую роль в подпольном движении. Остальных унтер-офицеров следовало взять на оперативный учет, обеспечив агентурным наблюдением за ними. В Киев и Минск свозились и заключенные в недавнем прошлом граждане Польши, находившиеся в тюрьмах других регионов страны. Их также ждал расстрел. Распоряжения приступить к операции поступили в Старобельский, Козельский и Осташковский лагеря в последних числах марта и 1 апреля. 28 марта Цыпруненко отправил Бережкову и Киршину телеграмму-молнию с распоряжением выехать в Ворошиловград и связаться с ним по ВЧ. Начальнику же Козельского лагеря Королеву он приказал связаться с ним по телефону ночью 1 апреля. К этому времени в трех спецлагерях находились 14 857 человек, подавляющему большинство из которых был уготован расстрел. Среди них генералы, полковники, подполковники, майоры, капитаны, офицеры в других званиях, полицейские, пограничники, тюремные работники, а также ксензы, помещики, крупные государственные чиновники и даже один лакей бывшего президента Польши. В процессе операции туда свозили все новых и новых выявленных в трудовых лагерях офицеров, полицейских, осадников, а также тех из них, кто находился в больницах и госпиталях. Расстрелу подлежали и те, кого в конце февраля, первых числах марта, отправили в НКВД трех областей по директиве Меркулова от 22 февраля 1940 года. Первые списки на отправку военнопленных из лагерей в распоряжение НКВД, то есть на расстрел, начали поступать в Козельский, Старобельский и Осташковский лагеря 3-5 апреля, в тюрьмы 20-23 апреля. Список, как правило, содержал около 100 фамилий. В каждом таком списке, подписанном Сапруненко, а в период его отъезда из Москвы с 14 по 29 апреля его заместителем Хохловым, содержалось предписание начальнику лагеря немедленно направить указанных в списке лиц в Смоленск, Харьков или Калинин в распоряжение начальника УНКВД. Аналогичные списки, но уже подписаны заместителем наркома внутренних дел Меркуловым и адресованы начальником УНКВД трех областей, до нас не дошли, однако об их существовании свидетельствует ряд документов. Эти списки, адресованные Куприянову, Сафонову, Токареву, содержали предписание о расстреле. Списки заключенных тюрем, приговоренных тройкой к расстрелу, направлялись наркомам внутренних дел УССР и БССР. В расстрельные списки предписаний были включены 97% всех офицеров, полицейских и других военнопленных, содержавшихся в Старобельском, Козельском и Осташковском лагерях. Среди них были кадровые военные, резервисты и престарелые отставники, члены политических партий и абсолютно аполитичные люди, поляки и евреи, белорусы и украинцы. Врачей, исполнявших в армии свой гуманитарный долг, обрекали на расстрел наравне с жандармами и контрразведчиками. Практически речь шла не о том, кого осудить, а кому следует сохранить жизнь, включив список на отправку в Юхновский лагерь. Долгие годы оставались неясными мотивы, по которым 395 военнопленных из Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей сохранили жизнь. «Почему некоторые пленные избежали расстрела, этого мы никогда не узнаем», – писал польский исследователь Ежи Лоек. Мотивы, по которым этим 3% была сохранена жизнь, на мой взгляд, не менее загадочны мотивов, по которым остальные 97% были ликвидированы, отмечал в своих воспоминаниях Свяневич. Публикуемые в томе документы позволяют ответить и на этот вопрос. По ходатайству 5-го отдела КГБ НКВД СССР были оставлены в живых и отправлены в Юхновский, а затем в Грязовецкий лагерь 47 человек. Первые списки интересовавших ино людей представил заместитель начальника этого отдела Судоплатов еще 29 марта 1940 года. Впоследствии ино сообщала и о ряде других лиц, которые могли быть ей полезны. Эти военнопленные либо представляли для 5-го отдела интерес как источник информации, либо выражали готовность сражаться вместе с Красной Армией в случае нападения Германии на СССР, либо могли быть в будущем использованы для оперативной работы за рубежом. Примечательно, что семьи интересовавших 5-й отдел военнопленных не депортировались. Другие 47 человек были направлены в Юхновский лагерь потому, что их разыскивало германское посольство. Среди них были не только лица немецкой национальности, но и те, кто никогда не был связан с Третьим Рейхом. За них ходатайствовали влиятельные европейские круги, прежде всего итальянские. Так, за известного художника, одного из основоположников польского импрессионизма, графа Ю. Чапского, просил граф Де Кастель и графиня Палецкая. По запросу германского посольства была сохранена жизнь будущему министру юстиции в правительстве Сикорского, Комарницкому, адъютанту Андерса О. Слизеню, сыну главного дирижера Варшавского оперного театра Млинарскому и другим. К германским запросам относились с таким пиететом, что в Юхнов были направлены даже люди, традиционно считавшиеся врагами советской власти. Примером может служить крупный землевладелец Пиантковский, крайне враждебно относившийся к сталинизму, распространявший, как говорилось в лагерной характеристике, контрреволюционную клеветническую пропаганду. Среди 24 лиц, переведенных в качестве немцев по национальности в Юхновский лагерь, были и ярые приверженцы Гитлера. По запросам литовской миссии отобрали для отправки в Павлищев-Бор 19 человек, в том числе трех бывших литовских разведчиков, сидевших ранее в польских тюрьмах за шпионаж. Среди 91 военнопленного, оставленного в живых по личному указанию Меркулова, были как те, кто представлял интерес в качестве источника информации, так и те, кто заявлял о своих коммунистических убеждениях, оказывал различные услуги администрации лагерей, не разделял патриотических чувств большинства своих товарищей по плену. В разряд «прочие» были зачислены 167 человек. Те, кто не являлись офицерами или служащими карательных органов. Рядовые, унтер-офицеры, подхорунжие, беженцы, юнаки. А также несколько десятков осведомителей, поставлявших особым отделением лагерей компромат на сулагерников. Им также сохранили жизнь. 4 апреля начальником трех лагерей и представителем центрального аппарата НКВД СССР Зарубину, Миронову, Холичеву было передано задание Меркулова составить справки и характеристики на доверенных лиц и вместе с их делами направить в УПВ. Кроме того, предписывалось проверять все списки и в случае обнаружения в них фамилий агентов задерживать их в лагере до получения дополнительного указания. Этому вопросу придавалось столь большое значение, что 7 и 12 апреля Сапруненко от имени Меркулова вновь потребовал от начальников трех спецлагерей представлять Зарубину, Миронову, Холичеву на просмотр списки предписания и оставлять в лагерях их людей. Дела остальных 97% военнопленных, по всей видимости, проходили следующим образом. Из лагерей в УПВ поступали учетные дела и справки заключения с незаполненной последней графой, а также списки следственных дел по порядку их номеров, которые сосредотачивались в первом спецотделе НКВД СССР. В управлении справки и учетные дела проверяли и, в случае недочетов, отправляли на доработку в лагерь. УПВ требовало уточнить фамилии, которые по-разному писались в опросных листах и дополнениях к ним, прислать фотографии, если они отсутствовали в деле, уточнить даты рождения, имя, отчество, должности, которые военнопленные занимали в армии или полиции, место жительства и состав семьи, партийную принадлежность и так далее. Если все бумаги были в порядке, в УПВ готовили дело на доклад Меркулову, записав рекомендацию в справку кабуловской формы. Затем дело передавалось в первый спецотдел, где их изучали под руководством заместителя начальника этого отдела, капитана госбезопасности Герцовского. В НКВД УССР и БССР дела, намеченных к расстрелу, готовили начальники тюремных отделов. Над списками работали заместители начальников первых спецотделов республиканских НКВД. Часть досье ставилась на контроль. Решение по ним принимал лично Меркулов. Они на комиссию не передавались. Остальные фамилии включались в списки подлежавших расстрелу, которые передавались на утверждение комиссии, то есть тройки в составе Меркулова, Кабулова, Баштакова. После утверждения списка фигурировавшие в нем военнопленные или заключенные считались осужденными к высшей мере наказания – расстрелу. Решения комиссии оформлялись специальными протоколами. После этого списки предписания на отправку, подписанные начальником УПВ или его заместителем, направлялись в Козельский, Старобельский и Осташковский лагеря. Предписание о расстреле, подписанное Меркуловым, начальником УНКВД Смоленской, Харьковской и Калининской областей, а также наркомом внутренних дел УССР и БССР. Первые три списка предписаний на отправку из Осташковского лагеря были подписаны Сапруненко еще 1 апреля и включали 343 человека. Именно столько людей были отправлены поездом Осташков-Калинин и приняты от конвоя помощником начальника УНКВД по Калининской области Качиным. А 5 апреля Токарев доложил Меркулову: первому наряду исполнено номер 343. Это означало, что отправленные из Осташковского лагеря 343 военнопленных 5 апреля были расстреляны. 1-2 апреля были подписаны и 7 списков на отправку 692 офицеров в распоряжение начальника ОНКВД по Смоленской области. Эти списки поступили в Козельский лагерь 3 апреля. Первые 74 человека были отправлены в распоряжение Смоленского ОНКВД в тот же день. Следующие 323 – 4 апреля, 285 – 5 апреля. Из Старобельского лагеря по 6 спискам от 3 апреля были отправлены в Харьков 195 человек 5 апреля, 200 – 6 апреля и 195 – 7 апреля. 20-22 апреля были подписаны первые списки на расстрел 1070 заключенных украинских тюрем. 23-26 апреля списки номер 047, 048 и 049 на расстрел заключенных, сосредоточенных в Минской тюрьме. Белорусские списки расстрелянных узников тюрем до сих пор не найдены. Крайне скудны и другие материалы, касающиеся проведения расстрельной операции на Украине и в Белоруссии. 9 апреля было подписано 13 списков на 1297 военнопленных. Мог ли орган внесудебной расправы рассмотреть за один день по существу почти 1300 дел? Ответ очевиден – это физически невозможно. До этого и не требовалось. В задачу тройки входило лишь утвердить списки, как это делало и особое совещание НКВД СССР. 18 апреля А.Я. Герцовский сообщил в УПВ, что дела 273 военнопленных не будут рассматриваться, а сами военнопленные подлежат переводу в Юхновский лагерь. Не рассматривались комиссии и те дела, которые после поступления новых запросов со стороны ИНО, НКИТ и других дополнительно ставились на контроль. В этом случае дела изымались из общей пачки, подготовленных для отправки в первый спецотдел дел. Когда же дело ушло в первый спецотдел, вынималось из пачки, подготовленной для включения в расстрельные списки. Если же военнопленный был передан на распоряжение НКВД, сделать было уже ничего нельзя. Зачастую запросы германского посольства или литовской миссии поступали тогда, когда человека уже расстреляли. Были и уникальные случаи, когда людей возвращали с этапа. Наиболее известный из них произошел с профессором Виленского университета, специалистом по экономике Германии и СССР Станиславом Свиневичем. Его включили в этап, отправляемый из Козельского лагеря 29 апреля. Доставили вместе с другими на станцию Гнездово, что в 1,5 километрах от Катынского леса. После остановки поезда профессора увели в пустой вагон, где он мог через щель наблюдать за выгрузкой военнопленных и отправкой их в сторону леса в автобусах с закрашенными окнами. По завершении разгрузки вагонов Свиневича доставили во внутреннюю тюрьму Смоленского УНКВД и сразу после майских праздников отправили в Москву на Лубянку. Распоряжение о его задержании и последующем переводе в Москву в ведении 2-го отдела ГУГБ были отданы 27 апреля Меркуловым, 28 апреля Берией. Были и другие случаи, когда лица, осужденные тройкой и включенные в предписание на отправку в распоряжение начальнику НКВД, задерживались и отправлялись в Юхновский лагерь. Таким образом, военнопленным сохранялась жизнь не по решению комиссии, а по указанию Меркулова, как правило, согласованному с Берией. Одновременно, по мере изучения оперативных материалов, часть из стоявших на контроле дел снималась с него и передавалась на рассмотрение комиссии. УПВ потребовало от начальников лагерей докладывать о количестве отправленных в ОНКВД и находившихся в Козельске, Старобельске и Осташкове военнопленных. 15 апреля Хохлов отдал распоряжение Королеву и Бережкову незамедлительно выслать в управление оставшиеся у них дела со справками. 22 апреля срочно доставить дела и справки на находившихся в больницах и госпиталях военнопленных. К этому времени операция уже вступила в завершающую стадию. Большая часть контингента была направлена на расстрел. Подводя первые ее итоги, УПВ информировало руководство НКВД СССР о прохождении дел. Сообщалось, что на 3 мая лагерям были направлены предписания на 13 682 человека. В первом спецотделе находилось 154 дела, готовившихся на комиссию. На контроле стояло 609 дел. На исправление в лагеря отправлено 29 дел. В Юхновский лагерь перевели 200 человек. В работе находилось 49 дел, подготовлено для доклада Меркулову 185. Всего прошло дел на 14 908 человек. Чтобы уточнить, не упустили ли они кого-то из виду, 5 мая Сапруненко распорядился сообщить, сколько военнопленных и кто именно еще находится в лагере. Администрация Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей старалась выполнить каждое требование Москвы и, в свою очередь, обращалась туда за разъяснениями возникавших в ходе операции вопросов. Так Борисовец доложил в УПВ, что в Осташковском лагере содержится полицейский Мастуляш вместе с 8-летним сыном, который временно помещен в Осташковский детдом. Он спрашивал, что делать с мальчиком в случае получения наряда на отправку его отца. Однако в центре судьба ребенка никого не волновала. Там давно привыкли обрекать на сиротство сотни тысяч детей врагов народа. В списке предписаний на отправку в распоряжение начальника Смоленского УНКВД номер 058/3 в пункте 55 значился Мастуляш Феликс Янович, 1890 года рождения. Много вопросов возникало у лагерного начальства по оформлению этапов, хранению списков предписаний и другой документации на военнопленных. УРО Осташковского лагеря, в частности, не знало, что делать с учетными делами на тех, кто массовым порядком по нарядам убывал из лагеря. Заводить ли картотеку убытия? Копировать ли для высылки в УПВ карточки формы номер 2 на убывших? Где хранить списки, по которым сдают военнопленных? Как оформлять этапы? Ответы на эти вопросы УПВ постаралась дать в своем распоряжении от 11 апреля. В картотеке лагеря предписывалось отмечать «убыл по списку номер такого-то числа и месяца». Указывалось, что карточки формы номер 2 высылать в УПВ не следовало. В случае какой-либо путаницы в списках-предписаниях начальники лагерей обращали на них внимание УПВ. 3 мая, например, Королев сообщил Хохлову, что с 3 по 28 апреля, согласно спискам, отправлены в Смоленск 4235 человек, в Юхнов 107 человек. Не были отправлены из лагеря по распоряжению Зарубина фигурировавшие в списках-предписаниях генерал Е. Волковицкий и капитан С. Синицкий. По распоряжению УПВ Чиж, Липский, Ман. Некоторые наряды были выданы на людей, которых не было в лагере. На четверых они выписывались дважды. В лагере оставались 265 человек, не считая 5 военнопленных, доставленных в Козельск из Ровенского лагеря. Начальники 3 лагерей регулярно информировали и руководство УНКВД относительно выполнения нарядов на отправку. Всего же по всем 3 лагерям, в соответствии с итоговой справкой, составленной в УПВ в мае, были отправлены на расстрел 14587 человек. В соответствии со справкой от 3 декабря 1941 года 15131 человек. По данным Шелепина 14552. Возможно, в справке от 3 декабря 1941 года, составленной для И.В. Сталина в день его встречи с Сикорским, были учтены результаты отправок в УНКВД 3 областей тех военнопленных, которые ранее арестовывались и находились в тюрьмах или в трудовых лагерях, откуда их, минуя Козельск, Осташков и Старобельск, отправили непосредственно на расстрел. Известно, что 10 мая Сапруненко запретил начальнику криворожских лагерей впредь направлять военнопленных в Козельск, Старобельск и Осташков. Среди отправленных на расстрел были 11 генералов, контр-адмирал, 77 полковников, 197 подполковников, 541 майор, 1441 капитан, 6061 поручик, подпоручик, ротмистр и хорунжий, 18 капелланов и других представителей духовенства. Те, кого отправляли в распоряжение УНКВД, не догадывались о том, что их ждет. Комиссары лагерей сообщали не Хорошеву, а тот, 3 заместителям наркома внутренних дел, что в связи с отправкой настроение военнопленных приподнятое. Лишь в те дни, когда отправок из лагеря не было, поляки проявляли беспокойство, опасаясь, что их могут не отправить, как они полагали, на родину. люди обращались к лагерному начальству с просьбой ускорить их отправку. Старшие офицеры рекомендовали своим коллегам, уезжавшим из лагеря с первыми партиями, делать в вагонах надписи с указанием конечной станции, чтобы последующие этапы знали, куда их везут. 7 апреля при возврате вагонов была обнаружена фраза на польском языке. Вторая партия Смоленск 6.04.1940. Естественно, тут же был отдан приказ тщательно осматривать вагоны и все надписи смывать. Однако, судя по дневниковым записям, найденным в катынских могилах, некоторые послания своих предшественников офицеры все же прочли. Приподнятое настроение в связи с отправкой наблюдалось и у большинства военнопленных из Осташковского лагеря. Почти все рядовые полиции были уверены, что едут домой. Некоторые, правда, сомневались в этом. При выходе из лагеря выбрасывали в спичных коробках записки, что при осмотре перед отправкой ищут оружие, личные вещи и ценности не отбирают. Принимаются все претензии. Обращение вежливое, однако невозможно понять, куда их отправляют. Выводы политдонесений нехорошего и комиссаров трех лагерей о том, что подавляющая масса военнопленных была уверена в своей отправке домой, стремилась поскорее уехать, что офицеры сами обращались к администрации с просьбой попасть в ближайший этап, подтверждаются и катынскими дневниками, и воспоминаниями тех, кому довелось уцелеть. Подпоручик Анжей Ригер, включенный в наряд на отправку номер 042-2, пункт 56, писал в своей записной книжке: «ЗЛУ. Убывает первый этап. Более 70 человек. Теряемся в догадках. Куда? 5 апреля. Скверно, холодно. Все время этапы. Уезжает Мушинский. Играю в шахматы. Настроение подлое. 6 апреля. К нам приходит скит. Как будто раздела Польши уже не существует. Дальнейшее море сплетен. Куда едем? Домыслы, дискуссии, переменчивое настроение. 10 апреля. Скверно. Этапы не идут. Настроение безнадежное. Дискуссия на тему Норвегии. Не играем в бридж и шахматы. Так вот. 11 апреля. Утром холодно. Затем прекрасное солнце. Едет Станкевич. Безнадежно. Когда же наконец возьмут и меня? Уходит большой этап. 14 апреля. Настроение слабое. Хотя бы шел этап. 17 апреля. Грустно. Загораю. Почему же я еще не еду? Появляется надежда на выезд в нейтральное государство. 18 апреля. Завтра этап, значит, есть надежда. 19 апреля. Идет большой этап. Я упаковался тщательно, к сожалению, напрасно. 20 апреля. День теплый, но туманный. Идет этап, едет Васок Южинский. Мне делается очень муторно. Так бы хотелось уехать. Белье загрязняется. Что делать вообще? Я не уехал, это меня взбесило. Осмелился посетить легендарного Александровича. 22 апреля. Погода так себе. Временами солнце, бреюсь, выезд из Козельска, обыск. Доезжаем до Сухиничей, где торчим до 3. Едем в ужасных условиях. 23 апреля. Ночью дождь и гроза. Здесь записи обрываются. Ю. Чапский в своих мемуарах отмечал, что в апреле, когда стали вывозить людей, многие верили, что едут на родину, поскольку в этапы включали военнопленных разных возрастов, званий, профессий, политических убеждений. Невозможно было понять принцип отбора. Каждая новая партия сбивала нас с толку. Едиными были в одном. Каждый из нас лихорадочно ожидал, когда объявят очередной список уезжающих. Может, в списке будет и моя фамилия? Мы называли это «часом попугая», поскольку бессистемность списков напоминала карточки, которые в Польше вытаскивали попугаи-шарманщиков. Комендант лагеря подполковник Бережков и комиссар Киршон официально заверяли старост, что лагерь ликвидируется, и мы направляемся на родину, на немецкую или советскую территорию. Те, кого отобрали в Юхнов, находились в Старобельске до 20-х чисел апреля, а некоторые до 12 мая. Как же они завидовали счастливчикам, уехавшим от постылой проволоки в широкий мир. Если бы они знали, кому завидовали, добавляет Чапский. Ожидание отправки обостряло тоску по родным и близким, с которыми военнопленные были разлучены уже 10 месяцев. Добислав Якубович писал в дневнике, обращаясь к жене. 2 апреля. Что-то висит в воздухе, милая Марыся. 3 апреля. Вывезли. От нас забрали Войцеховского. Эх, Марысечка. 4 апреля. Неизвестно куда, зачем. Люблю тебя, Марысечка. 5 апреля. Продолжают вывозить. Ничего не известно, куда нас опять везут. 6 апреля. Сегодня вывозить прекратили. Марысечка, хоть бы письмо получить от тебя. 7 апреля. Опять вывозят. Я видел плохой сон. Марысенька, у нас утром был молебен. 8 апреля. Вывозят. Марысенька моя милая, если бы я мог тебе сообщить, что тоже выезжаю. Так жду от тебя письма. 9 апреля. Вывозят. Увезли всего 1287. Интересно, когда дойдет очередь до меня и куда я поеду, Марысенька? 10 апреля. Перерыв. Ночью известие об оккупации Дании. Боях в Норвегии с немцами. Посмотрим, что делать. 11 апреля. Интересные новости, Марысенька. Неизвестно, что я, как и куда, можно только предполагать, милая. 12 апреля. Вывозят. Очень тоскую по тебе, дорогая Марысенька. 13 апреля. Перерыв. Так хотелось бы увидеть тебя, любимая, с Боженкой. 14 апреля. Перерыв. Хандра меня мучает, Марысенька. Любимая, и плохо себя чувствую. 18 апреля. Перерыв. Что сделаешь, Марысенька? Может, переживаешь за меня, любимая, дорогая? 19 апреля. Вывозят. Были письма. Я не получил. Марысенька, прекрасная моя. 21 апреля. Сегодня после обеда меня взяли. После обыска автомобилем на левую железнодорожную ветку. В тюремные вагоны. В отделении вагона 15 человек за решеткой. 22 апреля. Поезд тронулся. 12 часов. Смоленск. И вновь записи обрываются. Увидеться с горячо любимой Марысенькой до Беслава Якубовичу так и не довелось. В политдонесениях комиссаров лагерей и УПВ фиксировались также призывы военнопленных, их прощальные напутствия. Стойко держаться в будущих боях за Великую Польшу. Что бы с нами ни делали, Польша была и будет. В одном из блоков военнопленный зачитывал составленное им воззвание. Держаться стойко за честь польского офицера, за будущую Великую Польшу. С.В. Нехорошев сообщал, что к ним поступает большое количество заявлений с просьбой не отправлять их на территорию, контролируемую Германией, но оставить в СССР. Однако он преувеличивал. Заявления подобного рода писали главным образом офицеры запаса еврейской национальности, понимавшие, какая судьба им уготована в Рейхе. Комиссар УПВ вынужден был оговориться, что кадровый офицерский состав польской национальности заявлений оставаться в СССР не пишет. Приводились и рассуждения поляков об их намерении отомстить СССР, участвовать в походе против него после разгрома Германии. Передовой отряд контрреволюции Запада, польских офицеров, полицейских, чиновников, членов политических партий, следовало ликвидировать, ибо они были естественным и действенным союзником Англии и Франции, готовивших удар против СССР в районе Кавказа. Польские офицеры и полицейские намеревались развернуть повстанческое движение в присоединенных в 1939 году к СССР землях. Такова была, по-видимому, официальная аргументация, оправдывавшая расстрельную акцию в глазах ее исполнителей. Из политдонесений явствует, что сами палачи в ходе операции по разгрузке лагерей и тюрем теряли человеческий облик, спивались, некоторые из них впоследствии кончали жизнь самоубийством. В операции по расстрелу польских военнопленных и заключенных участвовало большое количество работников НКВД и его центрального аппарата, 1-й спецотдел, 2-й, 3-й, 5-й отделы ГУГБ, ГЭУ, ГТУ, ГУКВ, УПВ, НКВД Украинской и Белорусской ССР, у НКВД трех областей, специальные расстрельные команды из Москвы и местных внутренних тюрем НКВД, конвойные части, войска НКВД. Однако более 50 лет все эти люди хранили молчание. Никто из них не осмеливался, да и не желал поведать миру об этой страшной тайне. Ведь они были соучастниками этого злодейского военного преступления. Нам известно лишь об одном человеке, посмевшем нарушить приказ о сохранении в строжайшей тайне всего, что было связано с отправкой военнопленных из лагерей. Политконтролер, цензор Старобельского лагеря Даниил Лаврентьевич Чехольский предпринял попытки сообщить женам польских офицеров об «убытии» в кавычках их мужей из Старобельска. По приказу УПВ 23 июля он был уволен из лагеря. Дальнейшая судьба его неизвестна. Некоторые письма, отправленные Чехольским, дошли до адресатов. Большую часть перехватила цензура. До сих пор нам не удалось найти ни одного документа НКВД о процедуре самого расстрела. Однако об этом подробно рассказали в своих показаниях следователям Главной военной прокуратуры бывший начальник УНКВД по Калининской области Токарев, а также работник Харьковского УНКВД Сыромятников. Как показал Токарев, из Москвы для руководства расстрелом в Калинин была прислана группа ответственных работников НКВД. В нее входили замначальника ГТУ, старший майор госбезопасности Н.И. Синегубов, начальник комендантского отдела АХУ НКВД СССР, майор госбезопасности В.М. Блохин и начальник штаба конвойных войск комбриг М.С. Кривенко. Несколькими неделями раньше тот же Блохин расстреливал Исаака Бабеля, Всеволода Мейерхольда, Михаила Кольцова. Военнопленных доставляли из Осташкова по железной дороге и размещали во внутренней тюрьме УНКВД, которую временно освободили от других заключенных. Из камер поляков поодиночке вели в красный уголок, то есть в ленинскую комнату. Там сверяли данные, фамилия, имя, отчество, год рождения. Надевали наручники, вели в приготовленную камеру и били из пистолета в затылок. Вот и все, сообщил следователям военной прокуратуры Д.С. Токарев. Функции палачей в Калинине выполняли 30 человек. В двух других УНКВД еще 23 работника комендантских отделов. В Калинине чаще всех расстреливал сам Блохин. Расстреливали за ночь от 200 до 350 человек из немецких пистолетов «Вальтер», который Блохин привез с собой из Москвы. Ночью перед первым расстрелом в кабинет к Д.С. Токареву вошли В.М. Блохин, Н.И. Синегубов и М.С. Кривенко. Первый сказал: «Ну, пойдемте, начнем». Перед расстрелом Блохин надел спецодежду. Кожаную коричневую кепку, длинный того же цвета кожаный фартук, такие же перчатки с крагами выше локтей. Я увидел палача. Через вторую заднюю дверь трупы выносили из камеры и бросали в крытые грузовики. Затем 5-6 машин увозили тела к месту захоронения в окрестностях села Медное. Это рядом с дачами УНКВД. С одной из моих двух дач. Место выбирал сам Блохин. Он же привез из Москвы двух экскаваторщиков. Давал показания все тот же Токарев. Немецкие войска никогда эту территорию не занимали, хотя само село Медное находилось несколько дней в их руках. Д.С. Токарев передал тайну захоронения поляков своему преемнику Синенкову, позднее ставшему заместителем заведующего отделом ЦК КПСС. Каждого нового начальника областного управления КГБ также посвящали в тайну, и он делал все, чтобы о ней не узнали. В Харькове, как и в Калинине, польских офицеров расстреливали во внутренней тюрьме НКВД на улице Дзержинского, куда военнопленных доставляли воронками с железнодорожной станции. После идентификации личности военнопленному связывали руки за спиной и выводили в комнату, где выстрелом в затылок лишали его жизни. По мнению медицинских экспертов НКВД, в этом случае пуля проходит через позвоночный столб, вызывая спазм мышц и минимальное кровотечение. Тела расстрелянных с завязанными на головах шинелями вывозили в грузовиках в полночь и доставляли в 6-й район лесопарковой зоны Харькова на территорию санатория НКВД, что в 1,5 километрах от села Пятихатки. Там их закапывали вблизи дач УНКВД, перемешку с могилами советских граждан, расстрелянных теми же палачами ранее. Экзекуциями руководили как присланные из Москвы работники комендантского отдела АХУ НКВД СССР, так и начальник УНКВД по Харьковской области майор госбезопасности П.Е. Сафонов. Его заместитель капитан госбезопасности П.Н. Тихонов и комендант УНКВД старший лейтенант госбезопасности Т.Ф. Куприн. Они же, по всей видимости, руководили и расстрелом заключенных тюрем, доставленных в Харьков. О последних часах жизни польских офицеров наиболее красноречиво свидетельствуют записи талантливого резчика по дереву 32-летнего поручика Вацлава Крука и майора Адама Сельского, найденные при эксгумации могил в Катыни. В. Крук писал: «8 апреля. Сегодня очередь дошла до меня. Утром я помылся в бане, постирал носки и платочки. Вообще, до с вещами. После сдачи казенных вещей обыскали повторно в 19-м бараке, а оттуда через ворота вывели к машинам, на которых мы доехали до небольшой станции, но не до Козельска. Козельск отрезан половодьем. На этой станции под строгим конвоем нас погрузили в тюремные вагоны. В тюремном отсеке вагона, который я вижу впервые в жизни, нас 13 человек. Я еще не знаком с этими товарищами по плену. Теперь мы ждем отправки со станции. Если ранее я был настроен оптимистически, то теперь от этого путешествия не жду ничего хорошего. Хуже всего то, что неизвестно, сможем ли мы определить направление, в котором нас повезут. Терпеливо ждем, едем в направлении Смоленска. Погода солнечная, но на полях еще много снега. 9 апреля, вторник. Ночь мы провели лучше, чем в давних вагонах для скота. Было немного больше места и не так ужасно трясло. Сегодня погода вполне зимняя, сыплет снег, пасмурно. На полях снега, как в январе. Невозможно ориентироваться, в каком направлении движемся. Ночью ехали очень мало, сейчас проехали станцию Спас-Деменская. Такой станции на пути к Смоленску я не видел. Опасаюсь, что мы едем на север или северо-восток. Вчера утром дали порцию хлеба и сахара, а в вагоне холодную кипяченую воду. Сейчас приближается полдень, но еды не дают. Обращение с нами также ординарное. Не разрешают ничего. Выйти в туалет можно лишь тогда, когда это вздумается конвоиром. Ни просьбы, ни крики не помогают. Теперь 14:30. Въезжаем в Смоленск. Уже вечер. Проехали Смоленск, доехали до станции Гнездово. Похоже, нас будут выгружать. Вокруг много военных. До сих пор нам не дали ничего поесть. Со вчерашнего завтрака живем порцией хлеба и воды. На этом записи обрываются. Вацлав Михаил Круг был отправлен на расстрел по списку предписанию номер 029/2, пункт 73. Чуть ли не на краю могилы кончил писать свой дневник майор Адам Сольский, значившийся под номером 41 в списке предписаний номер 015/2. 7 апреля. Встали рано. Вчера ходил к скитовцам. Паковал вещи. В 11:40 нас собрали в клуб на обыск. После обыска в 16:55, по польскому времени в 14:55, мы покинули лагерь Козельск. Посадили нас в тюремный вагон. Подобных вагонов я раньше никогда не видел. Говорят, что в СССР 50% вагонов предназначены для перевозки заключенных. Со мной едет Йозеф Кутиба, капитан Павел Шифтер и еще майор, полковник и несколько капитанов, всего 12. Мест же самое большее для семерых. 8 апреля, 3:30. Отправление со станции Козельск на запад. 9:45. На станции Ельня. 9 апреля. Несколько минут до 5 утра. Ранний подъем в тюремных вагонах и подготовка к выходу. Нас куда-то повезут на машинах. Что дальше? 9 апреля. Еще не рассвело. День начинается как-то странно. Перевоз в Вороне. Страшно. Привезли куда-то в лес. Похоже на летний дом. Здесь снова осмотр. Забрали часы, на которых было 6:30. Спросили об образке, который... Забрали рубли, ремень, перочинный нож. Судя по результатам эксгумации, привезенных на черных воронах, в Катынский лес офицеров расстреливали группами над глубокими могилами. В мундирах, в орденах стреляли в затылок с близкого расстояния. При расстреле использовались немецкие пули калибра 7,65 мм. В 20% случаев руки у военнопленных были связаны проволокой или плетеным шнуром. В одной из 8 могил находились тела, на головах которых были шинели, обмотанные на уровне шеи шнуром, который соединялся петлей со связанными руками. При этом каждая попытка человека двинуть рукой затягивала петлю на шее. Скорее всего, часть офицеров доставлялась в Смоленск и расстреливалась во внутренней тюрьме НКВД. Подтверждением тому служит одна из могил, в которой тела лежали ровными рядами, лицом к земле, в отличие от других ям смерти, где расстрелянные находились в разных положениях. Эта гипотеза находит подтверждение и в донесениях СР Мильштейна. Разгрузка вагонов с поляками длилась иногда 2 дня, и при этом именно на станции Смоленск. С. Свиневич, доставленный в Смоленскую тюрьму, обнаружил, что она полностью освобождена от других заключенных, что также говорит об обоснованности этой версии. Сотрудник Смоленского УНКВД Петр Климов в письме в комиссию по реабилитации жертв репрессий Смоленской области описывал, как происходил расстрел. В маленькой подвальной комнате был люк канализационный. Жертву заводили и открывали люк. Голову клали на его край и стреляли в затылок или в висок, по-всякому. Стреляли почти каждый божий день с вечера и вывозили в Козьи горы, а возвращались к 2 часам ночи. Кроме шофера выезжали 2-3 человека и комендант. Расстреливали из тех, кого помню, следующие. Грибов, Стельмах И.И., Гвоздовский, Рейнсон Карл. Поляков на расстрел привозили в вагонах по железнодорожной ветке на станцию Гнездово. Охрану места расстрелов осуществлял конвойный полк НКВД. Между тем, Климов отмечал, что часть польских священников была расстреляна в подвалах внутренней тюрьмы Смоленского у НКВД. После окончания операции по разгрузке спецлагерей и тюрем, Берия издал 26 октября 1940 года приказ о награждении 125 работников НКВД, принимавших участие в операции по расстрелу польских военнопленных и заключенных, за успешное выполнение специального задания. Российская редколлегия, В.П. Козлов, председатель, В.К. Волков, В.А. Золотарев, Н.С. Лебедева, ответственный составитель, Я.Ф. Погоний, А.О. Чубарьян, польская редколлегия, Д. Налич, председатель, Б. Ващинский, Б. Лоик, Ч. Мадайчик, В. Матерский, А. Пшевожник, С. Снежко, М. Торчинский, Е. Тухольский.